Я старательно пригляделась к колыханиям темноты под сомкнутыми веками. Там было много точек, полосочек и разводов, не слишком огненных. Я стала рассматривать их внимательнее и вдруг увидела особенно яркую точку в самом центре. Я так удивилась, что даже решила открыть глаза, нет ли здесь какого-нибудь подвоха. Подвоха не было. Была только полная темнота в комнате и голос гуру. «Глаза открывать не надо. Закрой их. Закрой». Как он увидел? У него что, зрение, как у кошки? Я закрыла глаза и снова увидела огненную точку. Точка разгоралась. «Теперь покрути ее», — предложил Нанда. «Как покрутить?» — не поняла я. «Как угодно. По кругу, по спирали, по любой кривой, да хоть поломанным линиям». Понятнее не стало, но я мотнула головой, и точка полетела вверх, чертя светящийся след. Я решила закинуть ее за голову, и она быстро вернулась вниз, замыкая огненное кольцо. Это было страшно интересно, и я повторяла и повторяла понравившийся процесс, пока не оказалась внутри сетчатой сферы. Из нескольких десятков повернутых во все стороны пылающих колец. «Теперь можешь открыть глаза», — разрешил Нанда. «Я открыла. Ну, то есть мне так подумалось. А на самом деле...» «В общем, сияющая сфера никуда не исчезла. Просто за ней теперь...» Видна была комната с дрожащими огоньками и сам гуру. Все в той же майке и джинсах. Руки блестящие и мокрые, с растопыренными пальцами он держал поднятыми вверх, как хирург перед началом операции. «Можешь закинуть ноги за голову, не обязательно сразу две». «Раньше удавалось», — сказала я, и, помогая себе руками, положила сначала левую, а затем и правую ногу на шею. Потом уперлась ладонями в стол и замерла. «Напряжение ощущаешь?» — спросил он. «Да», — призналась я. «Сейчас будет легче». И он стал гладить меня своими мокрыми, блестящими руками, очевидно, втирая в кожу какое-то особое масло. Пряный запах сделался немного сильнее, а руки его все скользили и скользили по моему телу. Скользили повсюду, от лица и пяток, это было рядом, к животу, ладоням и ягодицам. И потому что между животом и ягодицами они тоже скользили. Но это не было сексуальным поглаживанием. Его крепкие мужские горячие руки, смазанные загадочным маслом, не возбуждали, а успокаивали меня, расслабляли, делали естественность самую неестественную из поз. Кажется, в какой-то момент я ощутил его в руки внутри себя, но я говорю «кажется», уже хотя бы потому, что пока это все происходило, я несколько раз открывала и закрывала глаза, но это ничего, ничего не меняло. Я все так же видела и огненную сферу, и его ноги в джинсах, и майку, теперь уже внутри сферы, и мерцающие огоньки вдалеке. А вот его рук я не видела, рук словно и не было. Так что грань между реальностью и глюками к тому времени я утратила полностью. Потом он сказал: «Прижмись лицом к своим гениталиям». «Это возможно? Я знаю, я пробовала раньше, но теперь все было по-другому». Огромные горячие мокрые губы обхватили мое лицо в страстном поцелуе, втягивая, всасывая, втаскивая меня в невозможную, пугающую глубину. «Погружайся», — приказал Нанда. И я нырнула головой туда, и сразу все исчезло, все. Сфера, гуру, огоньки, музыка, пряный запах, темнота, тишина, жара, первозданный хлюпающий хаос, и голос высоко-высоко, далеко-далеко. Открой глаза, пора. А я их закрывала? Ну, конечно, закрывала. Веки отяжелели, слиплись, ресницы загнулись внутрь и мерзко раздражали глазные яблоки. Хватит, пора. Полыхнуло красным, оранжево-красным, желто-оранжевым, ровный светящийся фон, апельсиново-радостный и чарующий. И вдруг по этому фону яркими блестками рассыпались золотые звезды. Золотые звезды на оранжевом. Сверкание хромированных лезвий, счастливых глаз и белозубых улыбок. Мгновенно цепь ассоциаций вернула меня к реальности прошлого и больно ударила по всем пяти органам чувств. С жутким чмоканием я вырвала голову из... Из чего, Господи, из чего же? И судорожно вздохнула. В тот же момент ослепительно белая ледовая арена вместе с танцующими на ней Машкой и Виктором стала подниматься, как крышка люка на БТРе, и в образовавшийся проем хлынула густая и страшная чернота. Ноги и руки связаны, меня всю ломает. Вокруг абсолютно темень, раздаются дикие крики на пушу, перемешку с русским матом, и оглушительно до омерзения стучит 30-миллиметровый пулемет. Пахнет порохом, сгоревшей соляркой и паленым мясом. Я закричала от боли и страха. Я выдернула руки из веревок. Господи, кто меня связал? И увидела, что они мокрые и скользкие. От крови Матвея. Я пыталась спасти его, но в полевых условиях ничего не получилось. Над выжженным плато занимался рассвет. Сделалось вдруг удивительно тихо, а потом в этой тишине возник тонкий, пронзительный, нарастающий свист и отчаянный, совсем не уставной вопль Василия. «Атас!» Я успела упасть. Потом рвануло, больно ударило по ушам. Я закричала еще громче прежнего и потеряла сознание. В контексте всего, что было перед этим, слова «я потеряла сознание» звучат почти абсурдом. К тому моменту, скажем прямо, терять было уже нечего. Оставалось только обретать. И действительно, как только я провалилась в беспамятство в той реальности, я сразу вывалилась не в какую-нибудь там светящуюся сферу, а просто в комнату для медитации. Голая и мокрая я сидела на краешке стола и дрожала. Почему-то стало холодно. Гуру Шактивинанда стоял напротив. Тоже мокрый, как мышь, но не голый, а в прилипшей к телу потной одежде. Но он тяжело дышал и держался за спинку стула. «Трудно с тобой оказалось», — сообщил гуру. «А со мной всем трудно». Гордо заявила я. «Ну, хоть и получилось?» «Естественно. У меня, если не получается, люди сами понимают, и сразу. Вопросов уже не бывает». «Ну и что же?» — поинтересовалась я. «Буду теперь вечно молодой?» «Вечно молодой будешь, если не расстанешься с комсомолом. А я тебе дал возможность контролировать свой организм, не больше и не меньше. Я задал базу. Конкретным вещам будешь учиться сама, по ходу дела». «Каким конкретным вещам? Я все-таки хочу понять, что во мне изменилось». «Ну хорошо, слушай. Ты сможешь гораздо дольше, чем раньше, не есть и не спать. Сумеешь не мерзнуть на морозе и не расслабляться в жару. Инфекционные заболевания больше не страшны тебе. отравление будешь переносить легко и быстро. Конечно, это не касается сильно действующих ядов. Привыкание к наркотикам, включая алкоголь и никотин, отныне для тебя невозможно. При желании можешь запьянеть с одной рюмки, или наоборот, выпить литр спирта и без промаха бить в мишень. Ты научишься надолго задерживать дыхание, отключаться от чувства боли, быстро преодолевать мышечную усталость. Я даже и сам не знаю всего, чему ты научишься. Встретимся через год-другой, расскажешь. Он улыбнулся. Правда, мне будет интересно. А сейчас иди в душ. Да, сказала я, в один миг ощутив себя покрытой липким слоем нечистот. Было это не совсем так, но какую-то подсохшую слизь на лице и волосах я обнаружила потом, глядя в зеркало в ванной.